Глава 6. Новый вызов судьбы. После того, как Ари и Хрин окончательно сошлись, дела у нас пошли в гору. Многие слышали о том, что именно мое агентство занималось этой сложной ситуацией. И все видели, что разрешилась она хорошо. Да, дело шло к свадьбе. И, кстати, Эля ошиблась. После того, как перестало действовать приворотное зелье, романтика не исчезла, просто отношения стали более тонкими и осторожными. И это меня радовало. Итак, за последние полтора месяца работы я приняла 20 клиентов. Некоторые из них нуждались только в небольшом толчке, да подбодривающем разговоре. Другие, таких было меньше, какие-то потерянные, сами не знали, чего хотели и зачем пришли. С ними было сложно. Но и тут мы с Элей быстро нашли выход. Мы просто устраивали у себя небольшие такие вечера встреч, где и знакомили этих одиноких и запутавшихся людей. Кто-то сразу же находил родственную душу, кто-то недоуменно просматривал на происходящее из угла, но дело шло. Бывали, конечно, и безнадежные случаи, но тут мы ничего поделать не могли. Когда приходишь в агентство без желания что-либо изменить, даже моя способность портить все зелья не поможет. Хотя обычно в качестве теста мы добавляли посетителям в чай пару-другую капель северной настойки. Иногда это приносило определенные плоды, чаще нет. Таких людей мы брали на карандаш и откладывали их дела в отдельную папку. Их время еще не пришло, и мы тут бессильны. Если человек не готов влюбиться, он не влюбится. «Что у нас на сегодня по плану?» – поинтересовалась я у Эли. «С каждым днем эта нимфа становилась для меня все незаменимей». Хрин обещал привести своего друга. Говорит, что тому действительно нужна наша помощь. Потом собирались снова заглянуть в Довушки. Все не теряют надежду найти себе тут развлечение на то место, которым думают. И еще вечером у тебя встреча со Свити. Она звонила с утра и торжественно клялась отделить твои уши от головы, если ты забудешь о наших посиделках и куда-то денешься. Ясно. Надеюсь, что это все и никаких непредвиденных дел не нарисуется. Вдовушек и так хватит. По самое не могу, невольно проворчала я. Вдовушками мы прозвали двух сестер человеческой расы. Тот факт, что на вывеске отчетливо было написано для иных, они просто проигнорировали, терроризирующих нас вторую неделю. На самом деле вдовой из них являлась только одна, старшая, а младшая так за свои 30 лет замуж и не вышла. А еще они были до того дотошны и назойливы, что моего терпения хватало лишь на 3 минуты общения. Боюсь, если бы не Эля, вовремя отвлекающая на себя мое внимание, быть бы этим дамам уже битыми и не единожды. Ох, уже жду вечера. Тогда смогу наконец увидеть свою подругу, по традиции напиться в ее обществе. А потом, согласно все той же традиции, из винных паров вынырнет красивая галлюцинация и уведет, унесет мою любимую Свитти. Интересно, когда же я наберу смелости узнать, что это заведение такое, и как близко они знакомы? Ведь посторонние же люди не транспортируют наполовину бесчувственное женское тело до дома, так? А значит, они как минимум знакомы. О максимуме я и думать не хочу, взревную, а сие кончится плохо. И вообще, зависть еще никого добра не приносила. Хотя паренек и правда удивительно миленький. Так и тянет потрогать. Впрочем, о моем отношении к понравившимся вещам вы осведомлены. Как можно смотреть на взрослого мужчину точно так же, как на дворового котенка? Не знаю. Но на милые, пусть и только в моих глазах вещи, я реагирую всегда одинаково. Тяну к ним свои загребущие ручонки. От этого чаще всего и страдаю. Хрин привел своего друга после обеда. К моему удивлению, им оказался гном. Если честно, представители этой расы я видела в первый раз. В Айлете они почти не живут. Мало гор вокруг, да и месторождений не наблюдается. А потому гномы в королевстве не прижились. Как и тролли, кстати, но это не мешает отдельным личностям селиться в столице и предместьях. «Добрый день!» – оторопело поприветствовала я обоих мужчин, продолжая во все глаза смотреть на гнома. Невысокий, почти вдвое меньше стоящего рядом с ним Хрина. Он был столь же широк в плечах, как кузнец. Рыжие волосы, борода и усы. Из этой растительности на лице выглядывают ярко-синие глаза, да нос картофелина. сразу скажем, нетипичный представитель мужского племени. Впрочем, некоторые дамы падки на экзотику не меньше мужчин, так что шансы есть даже тут. Хотя все будет зависеть от запросов самого клиента, потому что гномиху я ему в столице вряд ли найду. «Привет, Крис, я тут друга привел». «Эля говорила?» «Эля говорила», подтвердила от дальнего стола моя любимая и единственная сотрудница. «Но Эля не знает, услышал ли ее шеф». «Шеф услышал», в том же тоне ответила я. «Шеф помнит. Шеф не нуждается в прочих напоминаниях». «Эля все поняла. Эля замолкает», насмешливо фыркнув, произнесла моя помощница и достала из ящика маникюрные принадлежности. «Все, она для нас потеряна, по крайней мере, на ближайшие полчаса. Или час. Я разглядела, сколько она достала принадлежностей и лаков». «А у вас тут весело, как я погляжу», усмехнулся гном. Голос у него оказался звучный и очень красивый. У меня даже на мгновение дыхание перехватило, а мурашки побежали по спине. «Нет, такой экземпляр мужского пола точно долго у меня на полке не залежится, с руками оторвут. А значит, к выбору кандидатки в супруги нужно подходить со всей возможной серьезностью». «Не жалуюсь», – приветливо улыбнувшись, ответила я. «Крисси». «Ян Фенрис. Можно просто Ян». «Ох, так гном у нас еще и из благородных. Приставка «фен» к имени означает, что он один из боевых вождей племени. Интересно, что он делает у нас? Нет, я понимаю, что время сейчас не военное и все такое, но все же. Обычно вожди гномов надолго не покидают земель племени, а тут такое чувство, будто Ян давно и прочно врос в Тейрис. Или я ошибаюсь?» «Проходите, присаживайтесь. Хрен, ты останешься или уже уходишь?» «Ухожу». Тролль виновато развел руками. «Меня Ари на обед ждет. А ты же ее знаешь». Я, старательно запрятав улыбку, сочувственно покивала. «Знаю. Ту сковородку она ему до сих пор поминает». Проводив тролля, давно ставшего нашим хорошим приятелем, до ворот, я посоветовала ему купить столового вина к обеду и от всей души пожелала удачи. С Ариадной она ему точно пригодится. Нет, девушка она хорошая, спокойная, но никогда не знаешь, когда и что ей ударит в голову. Впрочем, нимфы, они все со скоками, просто некоторые не сразу заметные. «Итак, в чем заключается суть вашего дела, Ян?» Вернувшись в приемную, я устроилась в кресле напротив гнома. «Можно на «ты», а дело у меня, как у всех, невесту ищу». «Кого-то уже имеете в виду или пока без конкретики?» «А ты не теряешь времени зря», – благодушно усмехнулся гном. «Да вот слышала, что вы не любите долго ходить вокруг да около». «Все верно, мы ж не эльф какие». Я чуть приподняла бровь. Сегодня, как и всегда, мои волосы были заплетены в косу, а потому острые кончики ушей были вполне видны. Правда, в отличие от эльфов, у меня ушки нормального размера, человеческого, просто немного заостренные. «Я ни в коем случае не имел в виду вас, леди», – поспешил исправить свою оплошность Ян. «Ох, мне нравится этот гном. Он нечто особенное». «Я не в обиде», – мягко улыбнулась я. «Мало кто вообще в силах заметить во мне эльфийскую кровь, так что тут оскорбляться было бы глупо. Ты продолжай, я ведь все еще не услышала ответа на свой вопрос». Ян добродушно усмехнулся в усы. «У меня есть на примете одна девушка. Но, думаю, я вряд ли привлеку ее внимание». «Почему?» – совершенно искренне удивилась я. «Неужели ты еще не заметила?» «Я несколько нестандартен в размерах», – вполне спокойно произнес Ян. «Хрен тоже, но это нисколько не помешало ему. Или считаешь иначе?» Ян немного стушевался. Кажется, он не был готов к такому вопросу. Впрочем, гномы ценят прямоту. «Но это же хрен!» «Уверяю, у тебя тоже есть достоинства, способные привлечь женское внимание». «Ты действительно так считаешь?» – с живым интересом уточнил Ян. «Я не стала бы унижать боевого вождя клана ложью», – спокойно произнесла я. «Так и знал, что ты не из простых», – едва уловимо усмехнулся мой собеседник. «Встречала прежде гномов?» «Нет, просто получила хорошее образование. Моя бабушка очень серьезно относилась к процессу обучения единственной внучки». Ясно, великая, должно быть, женщина была. Ян покивал каким-то своим мыслям. Почему была? Недоуменно спросила я. Она и сейчас есть. Просто временно мы предпочитаем существовать в разных пластах общества. Ясно. Значит, у вас тоже принято, чтобы будущие лорды и леди уходили в мир для познания его законов и изучения всех подводных течений. Не совсем так. По крайней мере, законодательно это не оформлено. Просто иногда наступает момент, когда дома становится тесно, и некоторые из нас уходят в свободное плавание. Коротко пояснила я. Но, может, все-таки вернемся к первоначальной теме беседы? Если прекрасная леди просит, Ян церемонно склонил голову. Вот сейчас возьму и влюблюсь. Что они тогда все делать будут, а? То, что этот гном уже имеет виды на какую-то девушку, я поняла. Но что мешает мне использовать свое положение в личных целях? Совесть? А вы уверены, что я знаю, что это такое? Ладно, не будем путать профессиональное и личное. До добра это не доведет. Итак, нетерпеливо напомнила я, ее зовут Ванесса, и она боевой маг. Без комментариев. Что Хрин, что Ян, они стоят друг друга. И простых путей не ищут. Это факт. По твоей реакции смею предположить, что ты ее знаешь. Хмыкнул мой собеседник. «Знаю. Она выпускалась в год моего поступления. Очень заметная дама». «Да, именно заметная. Издалека. Ростом, правда, выше Хрина. А так сия парочка, если все сложится, будет смотреться крайне любопытно. Нет, в остальном Ванесса очень привлекательная девушка. Фигуристая, рыжеволосая, правда, у нее оттенок не такой яркий, как у Яна, веснушчатая и зеленоглазая. Но это только одна сторона медали, а другая... Ох, насколько помню, помимо магии, она также очень уважает меч. У нее полуторник, тяжеленный, так что руки у этой девушки довольно крепкие. Что ж, зато теперь я знаю, какие женщины привлекают гномов. Сильные женщины, причем не только духом, но и телом. «Думаешь, что с ней у меня шансов мало?» – сразу же поинтересовался он, не заметив на моем лице особого воодушевления. Я лишь пожала плечами. «Боги ее знают, эту Ванессу. Что может быть в голове у такой женщины, я представляю смутно. Но, видимо, в скором времени и это мне предстоит выяснить». «Знаешь что, Ян, приходи-ка ты завтра, ближе к вечеру. Там все и обсудим. Думаю, мне стоит прежде увидеть ее». Возможно, даже поговорить. Кстати, не знаешь, где я ее могу сейчас найти? Почему не знаю? Знаю. Она уже неделю как живет в таверне «Сломанная подкова», которая стоит двумя улицами выше. И еще дней 10 планирует быть там. Спасибо. Совершенно искренне поблагодарила я гнома, ибо совсем не представляла, как бы стала искать Ванессу. Можно было бы, конечно, и Свити задействовать, но у нее сейчас стажировка, так что проблем и без меня выше крыши. «Ну что, я, наверное, пойду?» – как-то неуверенно произнес Ян, поднимаясь с дивана. Я ободряюще улыбнулась ему. «Иди, и ни о чем не беспокойся, я сделаю все, что будет в моих силах. А это, смею верить, немало. Ведь не зря меня прозвали феей любви, верно?» Ян лишь неуверенно кивнул. «Что ж, хотелось бы верить, что и в этот раз у меня все получится. Не люблю, когда понравившиеся мне люди страдают».